Заключение. В исследованиях, содержащихся в этой медитации, мы продвигались на основе трансцендентального опыта, непосредственного опыта своей собственной данности и опыта чужого. Мы доверились ему благодаря изначально пережитой в нем очевидности и подобным же образом доверились очевидности предикативных дескрипций всех вообще трансцендентально-научных видов опыта. При этом мы потеряли из виду требование, которое вначале выдвигалось столь серьезно, требование аподектического познания, как такого, которое следует практиковать как единственное подлинное научное, однако мы никоим образом не отказались от него. Мы только отдали предпочтение тому, чтобы в общих чертах обрисовать необычайно важную проблематику первоначальной стадии феноменологии, которая сама еще обременена своего рода наивностью, наивностью аподектичности. Проблематику, в которой содержится великое и характернейшее устремление феноменологии, формирующее науку нового и более высокого уровня, вместо того, чтобы входить здесь еще в более широкую и предельную проблематику феноменологии, в проблематику ее самокритики, намереваясь определить ее объем и границы, а также модусы аподектичности. Относительно такой критики трансцендентально-феноменологического познания, которую следует провести, наши прежние наметки дают по меньшей мере предварительное представление, а именно как предварительные замечания о том способе, каким, например, с помощью критики трансцендентального воспоминания выявляется аподектическое содержание последнего. Вся трансцендентально-философская теория познания в качестве критики познания сводится в конечном счете к критике трансцендентально феноменологического познания, прежде всего трансцендентального опыта. А эта критика при сущностном обращении феноменологии к себе самой также требует критики. В этом отношении, однако, не возникает каких-либо трудностей или даже бессмыслицы в связи с бесконечным регрессом, несмотря на очевидную возможность повторения различных трансцендентальных рефлексий и самой критики. Можно, пожалуй, сказать, что наши медитации выполнили в основном свою цель, а именно выявили конкретную возможность картезианской идеи философии как универсальной науки, исходящей из абсолютного обоснования. Доказательство этой конкретной возможности и ее практическая осуществимость, пусть даже, что само собой разумеется, в виде бесконечной программы, означает доказательство необходимого и защищенного от всяких сомнений начала и столь же необходимого и постоянно действующего метода, посредством которого сразу же обрисовывается систематика проблем, которые вообще имеют смысл. Мы в самом деле уже продвинулись так далеко. Единственное, что еще остается, это легко понятное разветвление трансцендентальной феноменологии, ибо она возникает как философия исходных начал. На объективные частные науки и ее отношение к наукам наивной позитивности, приданным в качестве примеров. Обратим же наш взгляд на эти последние. Повседневная практическая жизнь наивна – этот опыт мышления, оценки и действия, погруженные в преданный мир. При этом все интенциональные свершения опыта, благодаря которым вещи просто наличны, осуществляются анонимно. В сфере опыта об этих свершениях ничего не известно. И точно так же о деятельности мышления. Числа, предикативные положения дел, ценности, цели, произведения возникают в результате скрытых действий, выстраиваясь звено за звеном. Только они попадают в поле зрения. Не иначе дело обстоит и в положительных науках. Они обладают наивностью более высокого уровня, их структуры возникают благодаря изощренной теоретической технике, однако интенциональные действия, из которых все это в конечном счете возникает, остаются неистолкованными. Правда, наука претендует на то, что может оправдать свои теоретические шаги, и везде основывается на критике. Но ее критика не есть предельная критика познания, которая является изучением и критикой изначальных действий, раскрытием всех их интенциональных горизонтов. В результате чего только и постигается в конечном итоге область действия очевидностей и коррелятивно может быть определен смысл бытия предметов, теоретических образований, ценностей и целей. Поэтому и как раз на высоком уровне, достигнутом современными позитивными науками, у нас возникают проблемы оснований, парадоксы, неясности. Первые понятия, которые определяют, пронизывая всю науку, смысл ее предметной сферы и ее теории, возникли наивно, они имеют неопределенные интенциональные горизонты, а они суть порождения неизвестных интенциональных действий, осуществляемых чрезвычайной наивностью. Это справедливо не только в отношении частных наук, но касается и традиционной логики со всеми ее формальными нормами. Любое стремление к лучшему обоснованию и лучшему пониманию своего смысла и своих достижений, исходящие из исторических возникших наук, есть необходимый момент самоосмысления ученого. Однако имеется только одно единственное радикальное самоосмысление – феноменологическое. Радикальное и полностью универсальное самоосмысление неотделимы друг от друга, и одновременно они неотделимы от подлинного феноменологического метода самоосмысления в форме трансцендентальной редукции, интенционального самоистолкования, раскрытого посредством этой редукции трансцендентального эго, неотделимы от систематической дискрепции в логической форме интуитивной эйдетики. А универсальное и эйдетическое самоистолкование означает овладение всеми мыслимыми возможностями конституирования, врожденными эго и трансцендентальной интерсубъективности. Таким образом, последовательно проведенная феноменология априори конструирует. Однако в строго интуитивной сущностной необходимости и сущностной всеобщности формы мыслимых миров, и в свою очередь эти последние в границах всех мыслимых форм бытия, вообще и их иерархической системы, и причем изначально, то есть в корреляции с конститутивным априори, априори конститутирующих эти миры интенциональных действий. Поскольку она в своем продвижении не имеет никакой преданной действительности и преданных понятий действительности, но черпает свои понятия в первую очередь из изначальности произведенных ею действий, которые сами постигаются в изначальных понятиях, и ввиду необходимости раскрыть все горизонты усваивает все различия в значимости, все абстрактные типы отношений, то она должна из себя самой прийти к системе понятий, которая определяет базисный смысл всех областей науки. Это понятие, которое обрисовывают все формальные демаркации, формальные идеи возможного универсума бытия вообще, и, следовательно, возможного мира вообще, должны стать поэтому подлинными основополагающими понятиями всех наук. В сфере таких образованных изначально понятий не может быть никаких парадоксов. То же самое верно и для всех базисных понятий, касающихся строения и общей формы строения наук, которые соотнесены с определенными регионами бытия и которые надлежит с ними соотносить. Таким образом, намеченные нами ранее в общих чертах исследования трансцендентального конституирования мира суть не что иное, как начало радикального прояснения смысла и источника, соответственно, смысла на основе источника, понятий мира, природы, пространства, времени, живых существ, человека, души, тела, социальной общности, культуры и тому прочее. Ясно, что действительное проведение намеченных исследований должно было бы привести ко всем тем понятиям, которые, оставаясь неисследованными, функционируют как основополагающие понятия позитивных наук, а феноменологии обретают всестороннюю ясность и отчетливость, не оставляющую больше места никаким мыслимым сомнениям. Мы можем теперь также сказать, что в априорной и трансцендентальной феноменологии, благодаря проводимым в ней коррелятивным исследованиям, беру свое начало предельное обоснование всех априорных наук вообще. И рассмотренные с точки зрения этого происхождения, они сами относятся к сфере этой универсальной априорной феноменологии как ее систематические ответвления. Эту систему универсального априори следует таким образом обозначить как систематическое развертывание универсального априори, сущностно врожденного трансцендентальной субъективности, а следовательно и интерсубъективности или универсального логоса, всякого мыслимого бытия. То же самое означает опять-таки, что систематически и полностью развернутая трансцендентальная феноменология была бы истинной и подлинной универсальной онтологией, однако не просто формально пустой, но одновременно такой, которая включала бы в себя все возможности регионального бытия и все относящиеся к ним корреляции. Это универсальная конкретная онтология, или же универсальное и конкретное наукоучение – это конкретная логика бытия, была бы, следовательно, по самой своей сути первым научным универсумом, покоящимся на абсолютном основании. В порядке философских дисциплин первой по своей сути была бы солипсистски ограниченная эгология, эгология первичная редуцированного эго. Лишь затем следовала бы фундированная, в ней интерсубъективная феноменология. И при этом такого уровня общности, которая обсуждала бы сначала универсальные вопросы, чтобы затем лишь разветвиться на априорные науки. Эта тотальная наука об априори стала бы тогда фундаментом подлинных наук о фактах и подлинной универсальной философии в картезианском смысле, абсолютно обоснованной универсальной наукой о фактически сущем. Ведь любая рациональность факта заключена в априори. Априорная наука есть наука о принципиальном, которому должна возвращаться наука о фактах, чтобы в конечном счете стать именно принципиально обоснованной. Но априорная наука не может быть наивной, она должна проистекать из первичных трансцендентально-феноменологических истоков и принимать форму всестороннего, покоящегося в себе самом и себя в себе самом, оправдывающего априори. В заключение, чтобы избежать неверного толкования, мне хотелось бы обратить внимание на то, что феноменология, как мы уже подчеркивали ранее, исключает только любого рода наивную и оперирующую бессмысленными вещами в себе метафизику, но отнюдь не метафизику вообще. Она не подавляет внутренние побудительные проблемные мотивы древней традиции с ее, в дальнейшем, превратной постановкой вопросов и ложным методом и никоим образом не утверждает, что она останавливается перед высшими и последними вопросами. Первое в себе бытие, предшествующее любой объективности мира и несущее в себе эту объективность, это трансцендентальная интерсубъективность, то есть образующая в себе различные формы общности вселенная монад. Однако внутри фактической монадической сферы и в любой монадической сфере, мыслимой в качестве идеальной сущностной возможности, возникают все проблемы случайной фактичности, смерти, судьбы, осмысленно требуемой, в особом смысле возможности подлинной человеческой жизни, среди них также проблема смысла истории и так далее, поднимаясь все выше. Мы можем сказать также, что это суть этика религиозные проблемы, но поставленная на ту основу, на которую вообще следует ставить все, что должно обладать возможным для нас смыслом. Так воплощается идея универсальной философии. Совсем иначе, чем это представляли себе Декарт и его современники, руководствующиеся новым естествознанием. Не в качестве универсальной системы дедуктивной теории, как если бы все сущее находилось в единых рамках некоего исчисления, но как система феноменологических дисциплин, при этом вообще радикально изменяется сущностный смысл науки, дисциплин, коррелективных по своей тематике система, основывающаяся на аксиоме «эго когито», но на универсальном самоосмыслении. Другими словами, необходимый путь к окончательно обоснованному в высочайшем смысле познанию или, что то же самое, к философскому познанию, есть путь универсального самопознания, сначала монадического, а затем интермонадического. Мы можем также сказать, радикальное и универсальное продолжение картезианских медитаций или, что то же самое, универсального самопознания, есть сама философия, и она объемлет все подлинные, ответственные за свои основания науки. Позитивная наука есть наука, потерянная в мире. Нужно сперва утратить мир посредством эпохи, чтобы затем обрести его вновь в универсальном самоосмыслении.